Глава 27. Мой муж, мой муж. Как деревянная стала, слезы капают на пол. Отворачиваюсь, чтобы скрыть позор, но Саша не дает. Поддевает мой подбородок пальцем, поднимает голову. Посмотри на меня, Алиса. Встречаемся взглядами, его, как всегда, прекрасные янтарные глаза. Ты так трясешься, словно у нас не первая брачная ночь, а я убить тебя пытаюсь. По-моему, это одно и то же. Думаешь, я женился на тебе, чтобы мучить? Я не знаю. Не знаю, думаю, да. Ладно, давай уже начинать. Я готова. Так надо, я же понимаю, что должно быть между мужем и женой. Короткий щелчок, снимаю бюстгальтер. Как есть перед ним, первый раз в жизни. Показываю грудь мужчине. Брандо смотрит на меня, не зная, почему, но его взгляд потемнел. Вижу, как заиграли желваки на скулах. Ну уже, сделай что-нибудь. Помоги, подскажи мне, у меня ведь нет опыта. Вижу, как Саша сглотнул. А после отвел взгляд от меня, взял плед с кровати и набросил мне его на плечи. Завернул, укутал в него, как в кокон. «Не трясись, не трону». «Почему?» «Потому что ты не хочешь, а я не насилую женщин». «А как же? Как же Чезаре?» «Они уже получили документы и фотографии. Лезть в трусы к нам не будут. Наш брак будет фиктивным, Алиса, если на то твоя воля. Спокойной ночи, недотрога». Брандо коротко целует меня в лоб и уходит. Я остаюсь одна в этой комнате. В нашу первую брачную ночь он меня не тронул. Не коснулся даже. Тогда как я уже нафантазировала себе кровавое море и зверя во плоти. Эту ночь я провожу в гордом одиночестве. Мой муж не входил, хотя я до последнего боялась, что Брандо возьмет меня силы. Не знаю, откуда такие страхи. Мне кажется, я вообще его плохо знаю. На что он способен, а на что нет. Саша мог бы взять меня вчера на законных основаниях, но не сделал этого. Он просто ушел. Почему? Потому что на самом деле любит Эрен, так? А на мне женился только, чтобы прекратилась вражда. Возможно, он хочет снова вернуться в Прайд, хотя мы оба прекрасно понимаем, что после сказанного Савелием никто его обратно туда не примет. Более того, за эту ночь я понимаю, что все еще хуже, чем я думала изначально. Мы теперь муж и жена. У нас общая фамилия. А значит, и я теперь, получается, не в Прайде. Я с Брандо. Я выбрала его сторону. Боже, Даша, мне никогда, мне такого не простит, а Савелия тем более. Я предала их, перешла на темную дорожку. Так получается. Если еще вчера я так хотела позвонить Даше, пожаловаться ей, все рассказать, то теперь мне просто стыдно. О чем я буду говорить? Я сама приняла такое решение, но... Или почти сама. Она возненавидит меня за такой выбор, но зато я надеюсь, что у них все теперь будет хорошо. Вздрагиваю утром, когда хлопает дверь. Выхожу в коридор и вижу Брандо. За ним входит повар, заносит пару подносов. Что это? Завтрак, поешь, и мы выезжаем. Куда? Домой, или предпочитаешь остаться здесь на медовый месяц? Возможно, это было бы прекрасно, будь мы в других условиях, но, честно говоря, я уже устала от этого солнца и риска, что Чезаре снова захотят нас навестить. Нет, домой — это хорошая идея. В этот момент официант открывает блюдо, и я улавливаю прекрасный аромат. Овощи на пару и фрукты, каша, сок, йогурт. Все, как я люблю. Неужели Брандо помнит, что я не ем мясо? Неужели он ничего не забыл? Здесь нет мяса. Я помню, что ты, хилая косуля, питаешься только травой. Усмехается, весьма доволен собой. Уколол, засчитано. Спасибо, а ты? Поел уже. Саша закуривает, отворачивается к окну. Пока я завтракаю, мельком смотрю на него со стороны. Он высокий, красивый, похож на своих родственников Чезаре. Такой же смуглый и темный, опасный зверь, а еще он не снял своего обручального кольца. И я не сняла. Сама даже не знаю, почему, мы вроде как уже отчитались. На! Бросает мне телефон на кровать. Что это? Сестре позвони, чтобы с ума не сходила. Я не хочу ее расстраивать. Как знаешь. Даша меня найдет в моей квартире. Как это все будет? Ты не вернешься больше в ту квартиру. Почему? Потому что ты будешь жить со своим мужем, со мной. А моя учеба — это важно для меня? Хочешь, учись, но сначала мы обживемся в нашем доме. А где ты живешь? Увидишь. Никаких деталей. Да, я немногословно. Я устала, я вымоталась и просто хочу домой. Я не хочу думать о том, что вышла замуж за бандита, лишь бы его родственники не убили мою сестру. Я не хочу думать о том, что меня самой едва не казнили, что это все вроде как фиктивно, но теперь моя жизнь никогда не станет прежней. Самолет, небо и, наконец, родной город. Я даже не знала, что так привязана к дому, что разлука бывает тяжелой, и вернусь сюда я уже замужней женщиной. Брандо практически не говорил со мной всю дорогу, я тоже молчала, отвернувшись к окну. Мне было больно, непонятно, дико даже как-то. Как мы будем жить под одной крышей, ведь теперь мы уже не похитители пленницы, а муж и жена. Ну и Эрен. Я слышу, как она часто звонит. Александр берет трубку и коротко ей отвечает. Он любит эту женщину. Зачем тогда на мне женился? Я не понимаю этого. Меня просто трясет от одной только мысли, что Саша будет ночевать у Ирен, а ко мне утром возвращаться домой. Хотя, наверное, так многие живут, но я даже в страшном сне себе не могла представить, что у меня будет так же. С другой стороны, какое право я имею ему предъявлять претензии? Брандо взял меня замуж, чтобы спасти от смерти. Я должна быть благодарна. Наверное. Наверное, да. Долго еще? Немного. Ты не живешь в городе? Нет. Мы едем на большом внедорожнике, центр уже давно позади, поселки уже даже проехали. Только когда выбираемся к густому лесу, я напрягаюсь. Это тот самый лес, в котором Брандо тогда меня держал пленницы, только с другой стороны. Он снова потащит меня в ту хижину? Ты живешь где-то возле леса? Я живу в самом лесу, девочка. Я боюсь увидеть какую-то избушку, но мои предположения оказываются ложными, так как Александр привозит меня к большому двухэтажному особняку прямо в центре леса. Дорога к нему отдельная от остальных, а сам дом современный, окружен высоченными соснами, мхом и елями. Словно арт-объект среди природы, он спрятан так глубоко, что, как ни старайся, ты вовек не увидишь его с центральной дороги. Ты что, здесь живешь? Надеялась увидеть избушку на куриных ножках? Нет. Усмехается и выходит, открывая дверь с моей стороны, держа сигарету в зубах. Саша подает мне руку, но я не касаюсь ее. Кое-как слезаю с этого огромного внедорожника сама, но подскальзываюсь, едва не торможу лбом по льду. Саша успевает схватить меня за руку, а после быстро прижимает к себе. И этот миг. Смотрим друг на друга. Не враги, но и не друзья мы. Мой муж и жена, в браке оказавшиеся по неволе. Отпусти. Под ноги смотри. Сглатываю, отхожу от него. Это было слишком близко и неправильно. А мои вещи? Здесь уже. А Ирен хочется спросить, но вовремя прикусывая язык, кажется, сейчас не время. Идем. Саша кивает на дверь, и в этот момент я вижу, как среди деревьев мелькает какой-то пес, точнее, это волк. Клянусь, я видела этого хищника, он рычал на меня, потому быстренько догоняю Брандо и забегаю за ним внутрь дома. Я все же плохо знаю своего мужа. Какой он на самом деле? И что это за опасный сказочный лес?